Глава 43. «Именно об этом?» — спросил Дейл, едва увидев ее. «Тебя кто-нибудь видел?» «Нет». «И меня нет». Он смеялся и немного задыхался от быстрого бега. «Мы отличные конспираторы. Давай побыстрее спустимся. Вечер просто чудесный». Солнце зашло полчаса назад. На землю уже спускались сумерки, но небо еще хранило отблеск заката. Гиацинтовое мерцание в зените плавно угасало, становясь бирюзовым, потом зеленоватым. Зеленый отцвет перешел в лимонный, потом в бледно-желтый, и все завершилось внезапной темно-оранжевой вспышкой. Перед тем, как бирюза сменилась зеленью, на небосвод скользнула луна. Чем больше темнело небо, тем ярче становился ее тоненький серп. От подножия ступеней Дейл свернул налево. Он обнял жену, и они в полном молчании зашагали по пляжу. Тейнхед остался позади, впереди виднелись Шепстоунские скалы. Поднявшаяся вода почти скрыла песчаную гряду, лежащую перед ними. Идти здесь было намного легче, чем в сторону Тейнхеда, потому что во время каждого прилива волны накрывали песок и делали его плотнее. Но дорога была легкой, пока они не добрались до скал. «Куда мы идем, Дейл?» «На гребень. У нас как раз только на это и хватит времени». Между валунами лежала песчаная отмель. Лайл невольно поддавалась очарованию мягкой тьмы, прохладного воздуха, спокойной красоты моря и неба. Дневное напряжение немного ослабло. Оцепенение стало чуть-чуть похоже на умиротворение. Ей уже не хотелось возвращаться. Рука Дейла поддерживала и направляла ее. В руке его почувствовалась сила, и он, казалось, излучал доброту. Мысли ее постепенно наполнялись самыми простыми понятиями. Вечерняя тишина и покой, доброта, отдых. Они остановились на песчаной косе, намытой течением, которое брало начало у Тейнхеда. Только теперь они заговорили. «Здесь красиво, правда?» – произнес Дейл. «Чудесно!» – ответила Лайл мечтательно. «У нас как раз хватит времени добраться до дальнего конца скал». «Зачем? Разве мы не можем остаться здесь? Мы только дойдем до верхушки. Я хочу тебе кое-что показать, но надо поспешить». Он взял Лайл под руку, и они осторожно спустились с песчаной косы к скалам. Внезапно стало совсем темно. Сияние в небе и его отражение в морской воде остались позади. Впереди простиралась плоская прибрежная полоса, усеяна темными, покрытыми водорослями валунами. Цепь камней тянулась до самого подножия скал. На минуту Дейл и Лайл оказались в низине, но Дейл сразу же вывел жену на усыпанную галькой косу, которая лежала между главной Шепстоунской грядой и другим гребнем, поменьше. Через несколько шагов стена скал по левую сторону выросла так высоко, что закрыла собой всю левую половину берега. Окрестности Тенфилда полностью исчезли из вида. Остался лишь сгущающийся мрак и зловоние гниющих водорослей, а позади приливающая вода все больше заливала песок. Лайла остановилась. «Дейл, я хочу вернуться». «Почему? Осталось совсем немного». Его рука снова обвилась вокруг ее талии. «Становится так темно. Это потому, что мы отвернули от моря. Через минуту мы опять повернем, и сразу станет светлее. Смотри, вот что я хотела тебе показать здесь, наверху. Дай руку, я тебя подтяну». Дейл отпустил ее талию и взобрался по длинному, хребтообразному каменному склону. Потом обернулся, обхватил ее запястье и потянул Лайл за собой. Она поддалась неохотно, но сил сопротивляться не было. Когда он покажет ей то, зачем сюда привел, то позволит ей вернуться домой. С Дейлом всегда было бесполезно спорить. Лучше позволить ему все делать по-своему. А когда он сделает, что хочет, можно будет вернуться домой и поспать. Лайл стояла на скале с плоской вершины, глядя вниз в черноту. Высокие утесы смыкались грубое подобие треугольника. Основой ему служил огромный камень, на котором стояли Лайл и Дейл. Рядом с камнем чернел глубокий провал, на дне которого слабо поблескивала вода. Вода, казалось, была где-то очень далеко внизу. У Лайл от высоты закружилась голова. Она хотела отступить, но ей не позволила рука, сжимавшая ее запястье. Рука Дейла, очень сильная, и Лайла оказалась такой доброй. Внезапный толчок бросил Лайл вперед. Ее ноги заскользили на камни и потеряли опору. Руки ее схватили лишь тьму, и она полетела вниз, в черноту провала. Вода заглушила крик, готовый сорваться с ее губ. Потом Лайл, захлебываясь, поднялась на колени. Соленая вода заливала ей глаза, уши, рот. Судорожно рванувшись, она поднялась на ноги, голова и плечи ее показались над водой, руки уцепились за каменные стены колодца. Лайл нащупала опору для ног, отбросила с лица намокшие волосы и посмотрела вверх. Вокруг нее высились черные скалы, а наверху сиял клочок темно-синего неба, и на фоне этой синевы темнела высокая безмолвная фигура Дейла. Он смотрел вниз. Лайл прерывающимся шепотом произнесла его имя. «Дейл, я упала!» Это была неправда. Он столкнул ее вниз. Лайл это знала, но не могла поверить. Пока не могла. Так быстро это было, слишком ужасно. Как можно поверить, что твой собственный муж сделал такое? Лайл протянула руки вверх и снова позвала. «Дейл, вытащи меня!» Услышав эти слова, он пошевелился, и до Лайл донесся его смех. «Какая же ты глупая, Лайл! Ты даже теперь ничего не поняла! Разве ты не понимаешь, что сегодня я рассказал тебе правду? Но не о Рейфе, а о себе! Лидия должна была умереть, потому что ее смерть спасла Тенфилд. Если я должен буду выбирать между Тенфилдом и любой женщиной на земле, то каждый раз я выберу Тенфилд. Вот это-то всегда тебе и не нравилось, моя дорогая!» Тебе было наплевать на Тенфилд. Почему бы мне не продать его и не переехать в Мэннер? Когда ты сказал об этом в первый раз, мне страшно захотелось убить тебя. Но до сих пор тебе везло. Когда ты начала тонуть, я решил, что добился своего. Я слышал твои крики, но остальные не слышали. Я об этом позаботился. И если бы не этот назойливый бокалейщик, или кто бы там он ни был, ты была уже утопленницей. И мне не пришлось бы столько трудиться. С машиной тебе тоже повезло. Тогда я сильно рисковал и чуть было не пошел на попятный, потому что кто-нибудь мог заметить следы напильника на оси между колесами. Но как бы то ни было, после того, как я на глазах у Алисии убеждал тебя проверить управление, прежде чем ехать домой, никто не смог бы меня заподозрить. Тут очень кстати оказался рассерженный Пел. Я как раз о нем подумал. К тому же я видел, что Лэл пытается поссориться с тобой и решил, что ты вряд ли захочешь сидеть в гараже вместе с ней. Он внезапно презрительно расхохотался. Что ж, тогда тебе повезло. Но теперь удача повернулась к тебе спиной. Да, ты очень умно сделала, наняв эту женщину-детектива следить за мной. Мисс Силвер, частное расследование. Ты думала, я об этом ничего не знаю? Не нужно было оставлять карточку у себя в сумке. Это было очень неосторожно. Но не думай, что она или этот чертов полисмен смогут меня хоть в чем-то заподозрить. Ты оставила очень убедительное предсмертное письмо. Один из тех отрывков, что ты написала сегодня утром Робсону. Помнишь? Я продиктовал, а тебе показалось, что это звучит слишком преувеличенно. Но ты все-таки записала это, моя дорогая. И эта записка убедит любого следователя, что ты решила покончить с собой. Тихо, но отчетливо Лайл произнесла. «Это ты убил Сиси?» Его голос изменился, зазвучал грубо и нервно. «Какого черта ты отдала ей этот жакет?» Ей на глаза снова упали волосы. Лайла отбросила мокрые пряди. Уже почти стемнело, но фигуру Дейла все еще можно было различить. «Ты взял под сигар Рейфа и бросил в том месте, где ты столкнул Сиси, а Алисия его нашла. Если даже Рейф видел, как ты его взял, он все равно никому не сказал бы. И ты это знал». Внезапно ее голос сорвался. «Дейл, помоги мне выбраться. Я тоже никому не скажу. Я обещаю, только отпусти меня!» Снова раздался его смех. «Зря надеешься!» И, не сказав больше ни слова, он повернулся и двинулся прочь. Лайл увидела, как черная тень на фоне неба стала короче и вдруг исчезла. Дейл ушел.